Карл Уве Кнаусгор. «Моя борьба», книга третья, детство. Автобиография. Перевод с норвежского Инны Стребловой. Москва, Синдбад, 2021 год. Категория 16+. Аннотация. «Детство» — третья часть автобиографического цикла «Моя борьба», классика современной норвежской литературы Карла Уве Кнаусгора. Писатель обращается к своим самым ранним воспоминаниям, часто фрагментарным, но всегда ярким и эмоционально насыщенным, отражающим остроту впечатлений и переживаний ребенка при столкновении с окружающим миром. С расстояния прожитых лет он наблюдает за тем, как формировалось его внутреннее «я», как он учился осознавать себя личностью. Переезд на остров Трумейя, начальная школа, уличные игры – первая обида, первая утрата. Детство – это эмоционально окрашенное размышление о взрослении, представленное в виде почти осязаемых картин, оживающих в памяти автора.